56. Итак, вызывают Натала. Их порознь допрашивают о том, каков был предмет их беседы, и так как ответы их не совпали, возникли подозрения, и обоих заковали в цепи. Они не вынесли вида показанных им орудий пыток и угроз ими. Первым заговорил Натал, более осведомленный во всем, что касалось заговора и заговорщиков, и к тому же более искушенный в обвинениях и наветах. Сначала он указал на Пизона, а вслед затем и на Аннея Сенеку, или потому что был посредником в переговорах между ним и Пизоном, или, быть может, стремясь угодить Нерону, который, питая ненависть к Сенеке, изыскивал способы его погубить». Узнав о сделанном Наталом признании, Сцевин, с таким же малодушием или сочтя, что уже все открыто и дальнейшее запирательство бесполезно, выдал всех остальных. Из них Лукан, Квинциан и Сенецион упорно и долго хранили молчание, но, в конце концов, купленные обещанием безнаказанности, и они, чтобы загладить свою медлительность, назвали Лукан свою мать Ацилию, а Квинциан – Глития Галла, Сенецион Аннеаполеона, своих самых близких друзей.